Слава нашему Господу за то, что Господь своей любви и милости позволил нам сегодня собраться перед Его святым лицом и слушать Слово Господне. А сегодня на земле есть много людей, которые последовали за своим сердцем, соответственно, своим интересам, они тоже где-то находятся, что-то ищут и чем-то удовлетворяют свое, так сказать, внутреннее состояние. Им что-то надо. Кто-то, наверное, в кино пошел, кто-то, наверное, на базаре, потому что это надо. Но мы сегодня должны благодарить нашего Господа, что Господь склонил наше сердце прийти сюда, на это место, чтобы послушать Слово Господне. Потому что Библия говорит так, сколько будут жить люди, они будут пока покупать, продавать, строить, садить, жениться, выходить замуж. И покуда Христос не положит конец всему этому миру существующему, всем тем правым и так далее. Но здесь отмечено в этой Библии, которую Господь для нас оставил, но однажды будет одно такое время, о котором сказал пророк Амос, он сказал так: «Вот я пошлю на землю голод, не жажду воды, не желание насытиться хлебом, но я пошлю на землю голод, жажду слышания слова Господня. И тогда пойдут по земле искать слово Господня красивые юноши и девы. И не просто пойдут, они оставят свои жилища. Они будут скитаться по земле. То есть временно где-то отдыхать, там, где придется. И будут искать Слово Господне. И не найдут Его». Поэтому я думаю, мы сегодня счастливые люди. То независимо от желания кого-то, определенной категории людей, которые не желали бы слушать Слово Господне. Независимо от всех усилий, которые они прилагают, чтобы они не звучало, сегодня на нашей планете звучит Слово Господне, за что слава Богу и благодарение. Потому что Он сказал: «Если я открою двери, никто не закроет. Но если я закрою, тогда никто их не откроет». И мы сегодня благодарим Бога, что Господь открыл двери для благовествования. И сегодня самая главная вещь, весть спасения, весть о жизни, которая сокрыта в Господе Иисусе Христе, она очень сильно распространяется по нашей земле, за что мы должны днем и ночью благодарить нашего вечного Бога, который простер к нам благоволение, отдал своего Сына на Голгофский крест, пролил свою святую кровь, и сегодня голос крови, возвещающий спасение людям, прощение от грехов, очень сильно звучит для нашего сердца, за что слава Богу и благодарение. И я сегодня буду читать одно место Писания. Оно будет касаться нашей жизни, оно будет касаться нашего поведения, оно поставит каждого из нас, и меня в первую очередь, на свое место, потому что оно не льстит никому, вот это слово. И Господь никому не льстит. Он говорит то, что есть на самом деле. И самое главное, если я иногда могу сказать вам что-то, и буду считать, что это правильно сказал, но в самом деле будет неправильно, то лучше бы я не говорил. Но когда то Господь говорит, то хочешь, не хочешь, надо смириться и принять то, что Он говорит. Потому что Он ни у кого не спрашивает разъяснения, а как это понимать, а как это у тебя было. Он все знает от самого начала, с самого начала того или другого дела. И потому сегодня я буду читать одно место, которое затронет некоторые стороны нашей жизни. Оно будет надо нам. И первый стих, который я прочитаю, это послание к Ефесянам, 6 глава и 16 стих. Это всем известное место, которое мы не раз слышали. А паче всего, возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Второе место, которое я буду читать, с книги «Чисел». Он на первый взгляд, ну, какое-то недоступное может показаться, но я возьму то, что доступно, и все-таки хотел бы, и чтобы сам извлек еще один урок, и что мы вообще чему-то научились. 21 глава «Чисел», 26 и 30 стих. «Ибо Ешевон был город Сигона, царя Амарийского, и он воевал с прежним царем Мавицким, и взял из руки их всю землю его до Арнона. Потому говорят притошники, идите в Ешевон, да устроят и утвердят город Сигона. Ибо огонь вышел из Ешевона, пламень из города Сигонова, и пожал Армав, и владевшим высотами Арнона. Горе тебе, Мав, погиб ты, народ Хамоса. Разбежались сыновья его и дочери его, сделались пленницами амарейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Ешевон до Дивона, и мы пустошили их донов, которые близ Медевы». Наверное, много из того, что я читал, прошло мимо вашего слуха. Кто-то, наверное, первый раз это место слышит. Кто-то вообще, когда читал, просто читал как историю. Но я обращу внимание, в первом тексте, который я читал в Новом Завете, и во втором из Ветхого Завета, есть такое место, упоминаются стрелы. Первое место – это стрел лукавого. И Господь говорит, чтобы иметь щит веры, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. А второе место говорит, мы этот народ, израильтяне говорят, поразили стрелами. Вы знаете, когда мы читаем Ветхий Завет, это, по сути дела, история многочисленных войн здесь отмечена. И сегодня брат Сергей подметил, хотим мы или не хотим, желаем этого или не желаем, мы вступили на тропу войны. Если раньше стояли на тропе войны с Богом, то сегодня вступили на тропу войны и ведем ожесточенную, бескомпромиссную, если это так, борьбу с дьяволом. Это не так просто, это не так легко. И для того, чтобы эти битвы выигрывать, нужно оружие. И когда брат Сергей напомнил об искушении Христа, это была схватка, и без схватки нельзя одержать победу, то я вспомнил одно стихотворение. Вообще-то я стихотворение как-то не учу специально, но есть некоторые вещи, которые врезаются в сердце и вспоминаются почти автоматически. И я вспомнил одно стихотворение. «Молчат барханы о прошлом упрямо, но Слово Божье вещает поныне предельно точно, как в телеграмме был 40 дней искушаем пустыне. Палило солнце, как кузница горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня глядела гордо на приближающийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Но кротко уста покорились духу, я переступаю некоторые, и в решающий миг, не ища средины, пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали не хлебом единым». Вы знаете, друзья, каждый из вас побывал в какой-то одной из печей, где вам было очень больно. И вы немножко, миру того, что вам пришлось пройти, вы можете понять, что такое палило солнце, как в кузнице горны, и голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня глядела гордо на приближающийся поединок. Наверное, были моменты, когда решалась ваша судьба. Как сегодня говорят, быть или не быть, ходить или не ходить, делать решительный шаг или не делать. И это происходило не где-то в саду при пении птиц, не где-то там, где были удовольствия и разного рода приятные вещи. Это происходило в ожесточенной борьбе. И благодарение Богу, что вот этот ответственный момент, а Бог был на вашей стороне, и вы сказали все-таки, я пойду в собрание. Это борьба, это война. И я думаю, мы эти войны переживали и, наверное, будем еще переживать, потому что мы на земле. Хотя мы говорим, и это правда, что мы спасены. И во Христе Иисусе верою, в надежде уже посажен на небесах, но пока что мы еще не убраны и находимся в собрании. И нам предстоит сохранить все то, что однажды Бог дал нам. Да, дал. Да, имеем. Но очень часто, чтобы сохранить то, что имеешь, надо способности, немало силы и так далее, и так далее. И нам нужно искать оружие. И вот я читаю стрелы. Вы найдете, приступил, подвинули стенобитные машины и разрушили стены город. Или поразили мечом, или поразили копьем, там кто-то поразил. Или там Господь бросал с неба камни. А здесь израильтяне говорят, мы эти народы поразили стрелами. Сегодня интересно вот что. Почему Господь дал историю вот этого сражения и назвал по именам все те народы, которых они поразили? Во-первых, моавитяне и амореи – это были чуждые Богу люди. Они не служили Богу живому, они служили своим идолам, но тем не менее Господь их поставил сегодня в этом место Писания и говорит так. Вот все прежние схватки между Моавом и Сигоном, они нисколько не относились к народу израильскому. Эти жили где-то очень далеко, эти жили совсем в другом месте. И Бог напоминает, что между ними произошло. Он говорит так, что Сигон поразил моавитян. И уже когда они приступили к этой битве, то уже народ моавитский был порабощен царем Сигоном, аморейским царем. То есть, по сути дела, они когда воевали, то не только с моавитянами воевали, но воевали и с Сигоном, потому что он держал под контролем этих моавитян. Вы знаете, друзья, если бы мы не были родом, каждый из нас, из моавитян, я бы об этом не говорил бы сегодня. Но все мы родом из моавитян, потому что Моав обозначает от отца. Когда вы родились, то вы от своих родителей получили что-то. Вы получили некоторые черты их лица. Вы, наверное, очень похожи ростом и обличием на своих родителей. Вы при рождении получили какие-то склонности. Кто-то к математике, кто-то к пению. Кто-то очень хорошо рисовал и у себя нашел эти способности. И вы их обнаружили. И родители были на вашей стороне. И когда вы были еще в детстве, вы мечтали о красивой жизни, что вот у меня будет вот так и так, я буду строить свое собственное счастье, я буду поступать вот так и так, никто бы мне не скажет плохо, буду стараться и так далее, и так далее. Но проходило время, и кто-то ворвался в вашу жизнь. И стало получаться нечто то, что вы никогда не планировали и о чем бы не думали.